Первым проснулся командир. Он приподнялся на локте. Фосфорицирующие стрелки часов показывали 4:00. Пора. В горах светает рано, ведь горы ближе к солнцу. Кузнецов наклонился над спящим Лёвой и проорал ему в ухо. «Привет миру и всем, кто его населяет!» «Почему меня никто не любит? Чтоб вы все сдохли, гады!» Задов заворочился в спальнике, стараясь натянуть капюшон на лицо. «Хватит орать! И вообще, я тут проездом!» Кузнецов быстро оделся и по привычке проверил оружие. Он отстегнул, а затем снова подсоединил магазин с патронами к Шмайсеру и резко передернул затвор. «Клац!» Громко лязгнуло в тишине палатки. Оружие было готово к бою. Задов истолковал это превратно и в свой адрес. «Уже-уже, я почти готов!» – донесся обиженный возглас из спального мешка. Ночная гроза давно отгромохала, засыпав окрестные горы толстым слоем свежего снега. В далях, откуда она пришла, уже синело небо, светились гребни гор, окрасились алым редкие облака. Склоны внизу наливались густой синью. Начиналась красочная феерия, которую можно увидеть только высоко в горах. Чернеют провалы ущелий, наливается темно-синим зенит, и только яркая полоса, сигнал о рождении нового дня, светится малиновым накалом над частоколом поднебесных горных цепей. К несказанному удивлению ополченцев, сопровождающие Великого Пятого, выйдя из палатки, начали растирать лица снегом. Простодушные аборигены облегченно вздохнули, когда увидели, что Задов Пятый не собирается подвергать себя самоистязаниям. Лёва с пониманием отнесся к косым взглядам аборигенов, высокомерно поясняя. «Храпели, мешали спать. Оба наказаны». Желтошапочники, понимающе закивали. «Строг и справедлив учитель. Кто же будет по доброй воле тереть лицо снегом?» Оказывается, ночью Рашилама высылал лазутчиков. Вернувшиеся из разведки сообщили, что нижняя тропа, единственный проход к старой дороге, она идет к перевалу Полской лощине с крупными травянистыми склонами. Укрыться в лощине негде, ни скал, ни холмов. На дальнем перевале была замечена группа людей в такой же белой одежде, как у Далай-ламы Пятого и его спутников. Основные силы, очевидно, были на подходе. «Нам надо задержать их на ночь», – сказал Шаманов. «Ночной бой с превосходящими силами противника в горах...» Даже невозмутимого Кузнецова открывающаяся перспектива сильно обеспокоила. «Замечательно! Кроме идиотских приказов, вы еще чем-нибудь развлекаетесь?» – взвился Задов, но сник под тяжелым взглядом обер-лейтенанта. Нижний участок одного из склонов ущелья обрывался 40-метровой отвесной стеной. Выше склон был покрыт густым лесом. По дну ущелья протекала неширокая бурная река с пологим левым берегом. От нее и уходила через навесной мост дорога, ведущая к цели немецкой экспедиции. Кузнецов отправил к мосту группу ополченцев с ружьями. Они мигом разрушили мост, перерезав канаты, натянутые между берегами. Желтошапочники залегли в прибрежном нагромождении скал. Быстрое течение тут же унесло доски настила и перекрученные канаты, разбивая бревна в мелкую щепу об острые клыки порогов. Кузнецов собрал все гранаты и осторожно связал из них две грозди. Он перевязал ребристые зеленые стальные шары обрезком альпшнура. На каждую связку Николай выделил две катушки с тросами. Задов незаметно значил одну лимонку. Так, на всякий случай. В прижимистости он порой не уступал начальнику склада Хохилу, причем оба предпочитали называть это общее качество предусмотрительностью. Наблюдая за манипуляциями командира группы, Рашилама полюбопытствовал. Как ее можно разобрать, чтобы посмотреть устройство? Дергаешь за кольцо, и она разбирается сама, причем очень быстро», – философски объяснил Николай, показывая на чеку. «Но учти, что граната без чеки очень опасна, и лучше дарить ее врагам без промедления». Он послал две группы желтошапочников заложить заряды, чтобы взорвать скалы и обрушить каменную лавину на тропу, по которой пойдет караван. Замысел был в том, чтобы накрыть немцев в каменном капкане. Сигналом к подрыву зарядов и общему наступлению была назначена очередь трассирующими пулями. Отправляя группу, Кузнецов подробно объяснил, как осуществить подрыв из безопасного укрытия. Потом он выбрал огневые позиции для ополченцев с ружьями, учитывая возможность камнепадов и схода снежных лавин. Остальные, вооруженные копьями и луками, были вместе с Рашиламой отправлены в тыл, за каменную гряду. На исход боя они повлиять не могли, а бессмысленных жертв Николай не признавал. Теперь оставалось одно – ждать. «Зря вы думаете, что мы будем отсиживаться за вашими спинами», – возмущенно произнес Рашилама. Задов картинно пошевелил бровями. Этого оказалось достаточно, и нестроенная толпа понуро двинулась в тыл. Ни у кого не хватило духа перечить великому пятому, неустанно заботившемуся о своих учениках. Через несколько часов ожидания даже горцы, привычные к стуже, начали замерзать. Разведчики, одетые в пуховики под белыми маскхалатами, давно лязгали зубами, выбивая морзянку. Одному латыну все было нипочем. Шаманов зорко осматривал дорогу в бинокль, иногда давая глазам отдых. Неудивительно, что отрядный священник первым заметил егеря из головного дозора, разведывавшего дорогу впереди каравана. На дальнем склоне лощины среди сугробов были разбросаны переплетенные стволы «держи дерево». Из леса, искусно лавируя среди стволов, вылетел лыжник. За спиной автомат, за поясом гранаты на длинных рукоятках. Каска была лихо сдвинута на затылок, и латын хорошо видел в бинокль сосредоточенное обветренное лицо в темных очках. Мчащаяся фигура была воплощением воли и силы. Стремительный поворот у обрыва окутал лыжника облаком снежной пыли. Притормозив и внимательно оглядевшись, он снова помчался вдоль крутого склона. Казалось, не было такой силы, которая могла бы его остановить. Вслед за ним появились еще три эдельвейса. Пушистый снег вихрем вился за лыжниками. Пройдя склон, дозорные замелькали среди деревьев и скрылись в лесу. Именно в этот момент разведчики заметили в верховьях ущелья, в том месте, где тропа выходила прямо к леднику, большой караван навьюченных животных и цепочки немецких солдат, направлявшихся к перевалу. Среди тюков хорошо были видны короткие трубы минометов и безоткатных горных орудий. Кузнецов наблюдал в бинокль за приближающейся колонной и с раздражением понимал, что пока бессилен что-либо предпринять. Николай продолжал наблюдение за вражеским отрядом. Вызывало восхищение блестящая экипировка эсэсовцев. Каждый боец имел все необходимое для боевых действий в горах. Ледорубы, десятизубые кошки, белые штормовые костюмы, спальные мешки, лыжи с жестким креплением, снегоступы, рюкзаки, мотки лавинных шнуров, защитные черные очки. И это не считая автоматов, карабинов с оптическими прицелами и ручных пулеметов. Колонна, извиваясь змеей, втянулась в ущелье. Теперь медлить было нельзя. Разведчиков могли обнаружить, и фактор внезапности был бы безвозвратно потерян. Кузнецов выпустил по каравану очередь из автомата. Огненно-желтые огоньки полетели к цели. Вслед за очередью прогремел первый взрыв. Второго взрыва, который должен был закупорить выход из ущелья, не последовало. Подрывом гранат сорвало множество камней и снежных глыб. Они двинулись вниз, увлекая за собой снег и камни, и вот уже грозная лавина – неслась на колонну фашистов, сметая все на своем пути. Вот лавина достигла дороги, и склон окутался густым облаком снега. Когда облако осело, разведчики увидели жуткую картину. Стихия смела весь авангард каравана. Уцелевшие лошади метались, обезумев от страха, не в силах оборвать упряжь, топча при этом солдат, чудом оставшихся в живых. Среди скальных обломков лежали исковерканные тела, валялось оружие, альпинистское снаряжение, ящики с боеприпасами. Если бы удался второй подрыв, победа была бы полной. Оставшиеся в живых начали беспорядочно отстреливаться. Огонь велся наугад. Паника, поначалу охватившая караван, стихла, и ветер доносил до разведчиков резкие выкрики команд. В бинокль хорошо было видно. Егеря быстро и сноровисто строили из каменных обломков и кусков льда огневые точки и укрытия, в то время как солдаты артиллерийских расчетов собирали и устанавливали минометы и орудия. В синем небе над перевалом стали появляться облачка разрывов. Гитлеровцы обстреливали из ущелья предполагаемые позиции неизвестного противника. Беглый огонь велся поочередно, по квадратам. На противоположном склоне у реки рвались снаряды и мины. Горнострелковые подразделения имели на вооружении специальные орудия, приспособленные для ведения огня в горах, с прицелом, рассчитанным для стрельбы под большим углом к горизонту. Это повышало его эффективность, потому что в горах приходится вести огонь вдоль крутых склонов. Ориентирование, ведение разведки, применение оружия, правила ведения огня – все в горах имеет свои особенности. Егеря вскоре прекратили огонь, не обнаружив никакого сопротивления. К счастью, ни разведгруппе, ни ополченцам обстрел не причинил вреда. Группа автоматчиков короткими перебежками добралась до разрушенного моста. Часть штурмовой группы, используя для спуска веревки, ринулась ответственно вниз и вскоре залегла на берегу. Несколько автоматчиков с мотками альпшнуров бросились к реке. Перекинув на противоположный берег веревки с трехпалыми кошками на концах и убедившись, что железные крючья прочно зацепились за камни, бойцы-альпинисты пристегнулись к веревкам карабинами и заскользили через реку. Желтошапочники открыли огонь практически в упор. Убитые эдельвейсы повисли на веревках, нелепо раскинув руки в стороны. Каска, сорванная выстрелом с головы висящего эсэсовца, одиноким белым корабликом плыла в бурном потоке, а потом без всплеска утонула, затянутая водоворотом. Егеря, укрывшиеся за камнями, открыли ответный огонь, и остатки штурмовой группы отступили. Немцам не удалось наладить переправу. Сверху появились новые группы автоматчиков, но под метким огнем ополченцев им пришлось залечь. Старые ружья не знали промаха. Теперь путь вперед по горной тропе был надежно закрыт. Немцы быстро сориентировались. Они поняли, что в лоб успеха не добьются и только зря положат людей. Кузнецов наблюдал в бинокль, как высокий офицер в черной фуражке, стоя лицом к перевалу, отдает приказы подбежавшим к нему командирам. Фуражка с высокой тульей резко выделялась на голове человека, одетого в белый маск-халат. «Пижон!» – с раздражением подумал Николай. «А я тут в каске лежу, дурак!» Он передал бинокль лежащему рядом желтошапочнику и показал пальцем, как будто нажимает на спусковой курок. С такого расстояния автомат был бесполезен. Снять военного модника можно было только из карабина. Ополченец посмотрел в бинокль, прицелился, плотно вжав приклад в плечо, и выстрелил. Пуля сбила черную фуражку с головы немца. «Нужно делать поправку на ветер», – зло процедил Николай стрелку. Офицер нагнулся и быстро поднял со снега пробитую фуражку. Отряхнул о ногу и потуже натянул на голову. Потом он погрозил кулаком в их сторону и спрятался за обломком скалы. Солдаты тем временем распаковывали вьюки и под руководством людей в темных балахонах собирали конструкцию, напоминающую огромный черный барабан с двумя вертикальными бубнами по бокам. Этот диковинный музыкальный инструмент с огромными ушами, стоящий среди камней, казался неведомым существом, жившим в древности на нашей планете и чутко прислушивающимся к неспокойному шуму в горах. Немцы решили пройти к перевалу по верху ущелья. Егеря начали с кошачьей сноровкой карабкаться по скалам, на секунду прилипая к острым карнизам и бесследно исчезая в темных расселинах. Поднявшись на оба склона ущелья, немцы начали наступать несколькими группами. Для тирольцев и баварцев горы были родным домом. Быстро преодолев каменные склоны, горные стрелки обходили позиции разведчиков с флангов. С левого фланга прибежал связной. Он сбивчиво сообщил, что отряд гитлеровцев численностью около взвода наступает двумя цепями. Срочно нужна подмога. «Ни шагу назад!» – глубокомысленно изрек Задов, подражая комиссару отряда, и нахмурил брови. Больше ничего дельного ему в голову не приходило. «Да-да, мы знаем, великий, сзади пропасть!» – ответил посыльный. По его лицу было видно, что он глубоко тронут проявленной заботой Пятого о них, простых смертных. Кузнецов отправил со связным несколько человек, сняв их с центра обороны. Оголять позицию ему не хотелось, но выбора не было. Задов, деликатно отвернувшись, сковыривал с носа сосульку. Ополченцы, пятясь и безостановочно кланяясь, двинулись на помощь товарищам. Никто не смел поворачиваться спиной к живому богу. В воздухе прошелестела мина. Позади разведчиков грохнул взрыв. Второй ударил уже ближе. Третья мина разорвалась прямо перед разведчиками. Пронзительно взвыли осколки и полетели куски отбитого взрывом гранита. Для обороняющихся они были не опасны. Склон отразил их в противоположную сторону. Но десантников накрыло взрывной волной, с силой швырнув на камни. Кузнецов перевернулся на спину и, ощупывая лицо руками, глухо сказал: «Так, я сломал переносицу». Рядом с ним на боку лежал Задов. Моргая глазами, Лёва рассматривал указательный палец, которым ковырялся в носу. «Кажется, я достал пальцем до мозга», — трагическим шепотом сообщил Лёва. На правом фланге началась ожесточенная перестрелка. На широком гребне ущелья показалась густая цепь эдельвейсов. Солдаты поначалу шли во весь рост. Ружейные залпы заставили их залечь. Началась перестрелка, и через некоторое время егеря поднялись и перебежками от камня к камню медленно двинулись вперед. Кузнецов окликнул Леву, потихоньку отходившего от шока. Оказывается, к ним вернулась одна из групп, отправленных на подрыв скал. А второй команде минеров не было ни слуху, ни духу. Кузнецов решил вместе с Левой и вернувшимися подрывниками усилить самый опасный участок – правый фланг. Наспех сформированная группа шла очень осторожно. Немного впереди четверо желтошапочников, за ними Кузнецов, а чуть ниже прикрывал Задов. Ополченцы, шагавшие впереди, начали обходить огромный обломок скалы. Едва они скрылись, раздались выстрелы. Разведчики обогнули гранитный обломок и оказались на пологом склоне, окруженном выступами скал. Желтошапочники лежали за камнями. Пули свистели рядом и плющились о гранит. Николай упал на землю и укрылся за небольшим валуном. Он стал осторожно оглядываться, чтобы хоть немного сориентироваться в обстановке. Ополченцы лежали, не отстреливаясь. «Неужели все убиты?» – мелькнула мысль у Кузнецова. Задов успел укрыться за гранитным монолитом. Из-за камня виднелся край ободранной каски с нарисованным лютиком. Немцы вели огонь по неподвижным желтошапочникам. Надо было немедленно отходить. «Коля, ты жив?» – крикнул Задов. «Жив, жив, стреляй! Прикроешь меня! Будем отходить!» Наметив скалу метрах в 15 позади, Кузнецов вскочил и помчался к скале, каждую секунду ожидая пули в спину. Стрелял задав длинными очередями. Стреляли в ответ немцы. Командир группы мчался к скале. Лёва продолжал бить, но короткими очередями, экономно расходуя боеприпасы. Он уже успел опустошить один магазин. Егеря засели метрах в 80 от них. Четверо ополченцев продолжали лежать без движения. Чтобы дать им возможность отойти, Кузнецов начал обстреливать точки, откуда вели огонь эдельвейсы. Трое желтошапочников получили передышку и начали отползать к скалам. Один так и остался лежать на склоне. Немного в стороне лежал его карабин с прикладом, расщепленным пулей. Обстрел почти прекратился. Немцы вело постреливали, разведчики были для них в мертвой зоне. Кузнецов подполз к Лёве. Эдельвейсов заинтересовали люди, одетые в их форму и сражавшиеся против них. К обстрелу с правого фланга добавился снайперский огонь с дальнего хребта. Николай и Задов находились в небольшом углублении за скалой, и пули снайперов не доставали до них. Ударяясь, пули откалывали куски гранита и обозначали уровень, выше которого подниматься не стоило. Лёжа в каменной выемке, Лёва впервые испытал моральную силу снайперского огня. Каждая пуля предназначалась ему и Кузнецову. Заодно Лёва постиг и одну из особенностей боя в горах. Здесь недостаточно представления о фронте и тыле. Решающую роль начинает играть и то, что происходит над тобой и под тобой. Из-за скалы со стороны непроходимого отвесного обрыва появилась рука и стала ощупывать выступы на крутой стенке, обращенной в сторону разведчиков. Потом высунулась по пояс фигура бойца-верхолаза. Он в два удара забил в трещину крюк, нацепил альпинистский карабин, вставил в него веревку и, немного спустившись, полностью вышел на обращенную к разведчикам сторону скалы. Противников разделяло не более 100 метров. Из-за камня возник ополченец, прицелился из длинноствольного ружья и выстрелил. Солдат повис, раскачиваясь на веревке. Так вот, что задумали егеря. Они решили взобраться на вершину и ударить сверху. Немцы хотели любой ценой добраться до двух разведчиков. В такой ситуации нельзя было терять ни одной минуты. Кузнецов лихорадочно соображал, что делать, пока их не взяли в огневой мешок. Егеря пошли ва-банк. На заснеженной вершине склона показались немецкие лыжники. Ловко лавируя, они скатились к каменной осыпи, сбросили лыжи и залегли. Появилась еще одна группа, за ней следующая. Егеря мастерски владели лыжами. Расчертив склон узорами лыжных следов, они быстро спустились к товарищам и заняли огневые позиции. «Отходим! Прикрой!» – скомандовал Николай Лёве. Командир группы начал спускаться туда, откуда они пришли. На склоне лежал внушительных размеров обломок гранита. Сверху на нем возвышалась пышная шапка снега. Высота скальной стены, обращенная в сторону десантников, равнялась примерно 4 метрам. Это оценил на глаз Николай. Он умышленно мчался к обломку скалы, оттолкнулся от него, кубарем полетел вниз, в противоположную от немцев сторону и по пояс погрузился в снег. Быстро выбравшись из сугроба, командир группы поднял сорвавшийся с плеча автомат и прокричал: «Лёва, давай!» стреляя по залегшим лыжникам короткими очередями. И Лёва дал. Да так, что досталось всем. Он вытащил последнюю гранату, выдернул чеку и метнул в егерей. Лимонка не долетела до немцев и жахнула среди камней. На крутых высоких склонах лежали толстые снежные козырьки. Один из козырьков давно уже сползал к краю. Взрывная волна Лёвиной лимонки стала последней каплей. Снежный вал накрыл егерей, а на излете белый язык поглотил и Кузнецова. Там, где только что отстреливался командир, прикрывая отход Лёвы, теперь громоздились сугробы. Больше никто не стрелял. Всех, кроме Задова, укутало толстым холодным саваном. Задов отстегнул от пояса ледоруб, лег на спину и, оттолкнувшись, понесся вниз по склонам. Домчавшись до свежего снежного могильника, он резко перевернулся и всадил железный клюв ледоруба в снег. Тренировки не прошли даром, и Лёва по собачьи начал откапывать Кузнецова. Пальцы вязли в ледяном крошеве. Задов снял каску и начал откидывать снег, действуя шлемом вместо совка. Дело пошло быстрее. Неожиданно показалась рука, скрюченными пальцами сжимавшая шмайсер. Лёва отбросил каску в сторону и начал осторожно отгребать в стороны снег руками. Наконец показалась голова. Он схватил командира за наплечные ремни амуниции и, поднатужившись, вытащил из снежного плена. У Николая из носа и ушей капала кровь. Красные кляксы быстро испятнали маск-халат и снег рядом с бесчувственным телом. Лёва только-только собрался делать искусственное дыхание, как командир открыл глаза и вяло поинтересовался, поднеся близко к лицу ладонь с горстью снега. «Товарищ, Новый год уже наступил? Я ничего не пропустил?» «Нет, самое интересное еще впереди», – обрадовался Лёва. «Главное, что Коля жив, хотя и не в себе. Ты в порядке?» «Нет», – мотнул головой Кузнецов. «Что здесь происходит?» «Оккупанты того! Гранату бросили, вас и контузило», – на одном дыхании отрапортовал Задов, помогая командиру сесть. «Интересно, кто пригласил таких идиотов на праздник?» – оглядываясь вокруг, проговорил Николай. Он гундосил, но говорил внятно. «Что вы помните?» Кузнецов закашлялся. «Последнее, что помню, как иду в первый класс с букетом цветов». «Вам лучше?» Блуждающий взгляд командира остановился на Лёвиной руке и стал осмысленным. На указательном пальце одессита темнело кольцо чеки с торчащими усиками. Память возвращалась к Кузнецову быстрее, чем надеялся Лёва. «Мне было намного лучше, пока ты не бросил гранату. Уходим отсюда». «Извините, я больше не буду», – потопился Задов. «А мне больше и не надо». Они продолжили спуск. Немецкие лыжники им не мешали, погребенные под многометровым слоем снега. «Эх, сейчас туман нам бы не помешал». Снайперы не шли у Лёвы из головы. Пятый Далай-Лама был услышан. Ритмично забухал бубен латына. Желание Задова исполнялось немедленно и в полном объеме. Облако, похожее на косматую лапу, стало медленно опускаться и вскоре накрыло немецкие позиции густой серой кисеей. Набежало очередное облако, теперь уже снизу. На дне ущелья сгущался туман. Волны тумана, подгоняемые звуками бубна, поднимались вверх и собирались воедино, закрывая хребты, вершины и весь горный массив сплошной пеленой.